Глава 5. Луч надежды. Цзюнь Се произнес эти слова тихо, но для Цзюнь Вуя они были словно гром, сотрясший небеса. Вдруг Цзюнь Вуй широко распахнул глаза. Из его тела полились струи желтого свечения, настолько яркие, что невозможно было смотреть. Дав волю необыкновенной силе выйти из него, он вдруг схватил за руку Цзюнь Се и нетерпеливо спросил: «Масе, ты хочешь сказать, что можешь излечить меня?» А оказывается, все эти годы он не бросал развивать свою энергию Суаньцы. Этот слой желтого света символизирует силу Суань Земли уровня эксперта. Хоть он пока что лишь на ранних стадиях, в его возрасте добиться подобного большая редкость. Во всем королевстве Тяньсянь скольких экспертов Суань Земли можно найти? Да, Цзюнь Вуй в свои 30 с лишним лет был просто гением, не говоря уже о том, что все меридианы на его нижней части тела были дефектными. Если бы они были в норме, еще неизвестно, каких высот он смог бы добиться. Рука Цзюнь Се захрустела от сжатия Цзюнь Вуя. Однако на его лице не проявилось ни одной эмоции, как будто это не его рука затрещала в железных тисках руки Цзюнь Вуя. Он улыбнулся и повторил: «Не могу сказать наверняка, но попытаться стоит». Похоже, Цзюнь Вуй вдруг пришел в себя и быстро отпустил свою руку. Глядя на собственную руку, тень сомнения легла на его лицо, и он, повернувшись к Цзюнь Се, спросил: «Разве тебе не было больно? Почему ты не закричал?» «Да, больно было», — легко ответил Цзюнь Се. «Но даже если б я и закричал, боль бы прекратилась?» «Если бы это помогло, я бы сразу закричал изо всех сил. К сожалению, это так не работает». Видя безразличие на лице Цзюнь Масе, Цзюнь Вуй был просто поражен. Пристально вглядевшись в него, Цзюнь Вуй вдруг громко рассмеялся. «Ха-ха! Теперь в тебе и в самом деле удалось убедить меня, что ты и правда мог бы меня вылечить». «Такой племянник отличается от самого себя прежнего», — подумал про себя Цзюнь Вуй. «Конкретно сейчас тебе нужно будет делать массаж каждое утро, день и вечер. По возможности этим должен заниматься слуга, который знаком с боевыми искусствами, чтобы массировать по ходу меридианов. Не пропускай ни единого сеанса. Также каждый вечер принимай горячие ванны в течение 2 часов. Перерывы недопустимы. Когда же приготовления с моей стороны будут закончены, мы приступим к самому лечению. Идет?» Улыбнулся Цзюнь Се. Цзюнь Вуй взял свои эмоции под контроль, затем сказал серьезно: «Хорошо, Масе, в этот раз я полагаюсь на тебя». Его руки сжались в кулаки, и он медленно произнес: «Если ничего не получится, я приму и это». Он решил оставить невысказанным то, что даже если Цзюнь Масе будет просто возиться с ним, то его это устроит в не меньшей степени. Слабая надежда все же лучше, чем ничего. Я полагаю, за столько лет дядя обошел не один десяток врачей. После повторной оценки тела Цзюнь Вуя, Цзюнь Се понял, что его нынешнее состояние оставляет желать лучшего. Все меридианы от талии вниз были полностью перекрыты. Вдобавок, там был какой-то еретический препарат, медленно разъедающий его меридианы. Если бы не хороший уход и поддержание формы, его мышцы были бы подвержены атрофии. В этом случае он точно не смог бы рассчитывать на какое-либо восстановление. Пусть эти высококвалифицированные врачи были не в состоянии излечить его, но это то, что они должны были бы и заметить. Даже больше! Практически все известные врачи королевства были приглашены, чтобы обследовать меня. Я не только был поражен коварной атакой, запечатавшей мои меридианы, но и еще был отравлен каким-то непонятным и токсичным ядом, вынудившим меня прозябать в жизни хуже, чем смерть, — ответил Цзюнь Вуй с лицом, полным ненависти. Отец потратил кучу времени на попытки открыть мои меридианы, и все бестолку. Что касается того безымянного яда, не нашлось лекарства, способного одолеть его. Единственным шансом излечить меня было использовать чрезвычайно мощную энергию Суаньцы. «В таком случае почему?» — — спросил Дзюньсе, но остановился. Заговорщики являлись экспертами Суаннеба. Чтобы разблокировать их печать и вытеснить яд, мы бы попросили верховных божественных экспертов о помощи. Но они те, кто просто мистически недосягаемы для простых людей. Они же принимают только глав организаций, а не тех, кто снизу. И к тому же, излечив мою травму, даже эксперт верховного божественного ранга потерял бы половину всей своей силы без шанса на восстановление. И все из-за пагубного воздействия яда. Он горько улыбнулся. «Какой верховный божественный эксперт пойдет на такое ради простого меня?» «Масе, достижение подобного уровня мастерства трудно, так же, как и восхождение до неба. Кто в здравом уме согласится выбросить половину своих с трудом заработанных сил, на развитие которых он потратил всю жизнь ради меня?» «Вот ведь подонки! Бросить вас в таком состоянии, где вы знаете способ, как можно излечиться, но не имеете возможности использовать эти знания!» Дзюньсе покачал головой. «Похоже, эти мерзавцы больше, чем просто ненавидят вас. Терзать вас таким ужасным способом, не давая возможности ни жить, ни умереть!» Дзюньсе умолк, а затем вдруг спросил. «Эти люди — кровные враги нашей семьи? Масе, ты... откуда у тебя этот способ излечить меня?» В глазах Цюньвуя плеснулась боль, вызванная вопросом племянника. Но он не ответил, вместо этого оценивающе, разглядывая, спросил. «Словно ты сегодня совершенно другой человек. Честно говоря, ни дух третьего дяди никогда не выходил у меня из головы ни днем, ни ночью». Дзюньсе покрылся холодным потом. «Этот способ лечения я нашел случайно, но он выглядит довольно эффективным. Так что я решил попробовать. Третий дядя, мы все же не чужие люди. И мое желание, чтобы ты поправлялся, вполне естественно. К тому же, в этом и для меня есть выгода. Я предпочитаю быть под твоей защитой и жить припеваючи в качестве наследника второго поколения. Что поделать, вот такой я. Ха-ха. Вот ведь засранец», — произнес Джунвуй, усмехнувшись. А затем торжественно произнес. «Масе, вне зависимости от успеха или неудачи, я очень ценю твою доброту ко мне». Его голос звучал громко и ясно. «Дядя, жду не дождусь того дня, когда смогу нырнуть под ваше теплое крылышко и стать нормальным наследником второго поколения. После того, как я повышу уровень своей внутренней энергии, хотя бы на малую долю того, что у меня было в прошлой жизни, в сочетании со знаниями в акупунктуре и лекарствах, я буду в состоянии использовать три действенных метода лечения Дзюньвуя». Назначая массаж Дзюньвую, он просто пытался выиграть время. В нынешнем теле у Дзюньсе не было ни капли внутренней энергии, а для акупунктуры она просто необходима. Глаза Дзюньвуя просияли, когда он услышал немалую уверенность в этих словах. Улыбаясь, он сказал: «Масе, твой уровень Цуаньци всего лишь на третьем уровне, что ненамного превосходит уровень среднестатистического простолюдина. И тем не менее ты выдержал мою стальную хватку, даже глазом не моргнув. С таким характером и выносливостью ты точно не сможешь быть просто наследником второго поколения. Хоть захват Дзюньвуя был и не в полную силу, все же как мог обычный человек вытерпеть хватку эксперта Суан-Земли? Ведь даже эксперты золотого ранга морщились при таких рукопожатиях. И все же Дзюньсе, обладая всего лишь третьим уровнем, фактически смог это выдержать. Причем даже не используя свою собственную энергию Суаньцы для сопротивления. Дзюньвуй прекрасно сознавал, какую боль пришлось испытать Дзюньсе, особенно если учесть, что он явно был к ней не готов, и все же его лицо не дрогнуло. Вот это самоконтроль. Какая жалость! Глядя на Дзюньсе, он снова вздохнул. Как жаль, что Дзюньсе уже слишком взрослый. В его возрасте, даже если ты можешь выносить подобную боль, даже если посвятишь всю жизнь улучшению потока своей энергии Суаньцы, это все безнадежно. Если бы не это, в семье Дзюнь мог бы появиться еще один ужасающий эксперт —